Слышал о таких, кивнул, помрачнев, Мироненко. Вот и все. Посредники должны решить, какую часть штрафа Жеребякин обязан выплатить. Война ведь никому не нужна. Зачем сейчас убивать друг друга на улицах? 150 миллионов, задумчиво проговорил Мироненко. Это нужно обмозговать. Но ты ведь знаешь правила? Пока не обратятся обе стороны, никто не может вмешиваться. Ну, пока дождемся, их согласие 100 лет пройдет, — отмахнулся Цапов. Поэтому-то я с посредниками и хотел переговорить. Можно ведь и самим инициативу проявить. Но это против правил, — удивился Мироненко. Посредники сами никогда не вмешиваются, только когда к ним обращаются обе стороны. Меня можешь считать представителем одной из сторон, а вторая — должники. Они и не захотят обращаться, нужно самим вмешиваться. Время сейчас такое, Григорий, что всем вертеться нужно, иначе не выживешь. И правила старые отменять. — А если не захотят наше решение выполнять? — все еще сомневаясь, спросил Мироненко. Цапов иронично посмотрел на него и буркнул. — Значит, нужно сделать так, чтобы захотели. — Это сложно, — нахмурился Мироненко. — Жеребякин тип упрямый, а младший Махмудбеков еще упрямее. — Не обязательно договариваться с ними, — улыбнулся Цапов. — Можно найти и более покладистых клиентов. Мироненко задумался, а потом решительно закончил. — Я тебе найду посредников. Война действительно никому не нужна. — А какой процент получат посредники? — Обычный. — Тогда все в порядке. Завтра я этим займусь, если, конечно, выйду отсюда на волю. Он даже не замечал, как внимательно следят за ним новички, получившие задание обеспечить безопасность Цапова. Всю ночь до утра они по очереди дежурили, наблюдая за уголовниками. Ночь прошла спокойно, а утром за Мироненко пришли, чтобы освободить его. Глава 37. На следующий день, когда Мироненко выпустили из тюрьмы под крупный залог, примерно через час из камеры были переведены в другую тюрьму трое заключенных Цапов и двое подстраховывавших его офицеров. В автомобиле Мироненко были установлены микрофоны, за ним повсюду следовали сотрудники СБК и Управления по борьбе с организованной преступностью. Уже в половине первого он отправился к Филиппу Кривому, чтобы рассказать ему о самом крупном деле, которое когда-либо случалось в Москве. Оперативникам удалось подслушать их разговор. Они настроили лазерную аппаратуру, записывающую разговор по колебаниям оконного стекла. Сначала Филя долго и матерно ругал Мироненко, высказывая ему все, что он думает и о его умственной деятельности, и о его способностях. Мироненко покорно слушал, лишь иногда вставляя слово. Затем он долго и обстоятельно рассказывал о своем разговоре с Цаповым. Потом наступило долгое молчание. «Но это же против всех правил», — раздумывая, заметил Филя. «Нельзя вмешиваться посредникам, пока к ним не обратились обе стороны». «Ты не знаешь Жеребякина?» — ядовито спросил Мироненко. «Он ведь в жизни не обратится. Готов будет удавиться, но копейки не даст». «Это правда», — подтвердил Филя. Он точно не даст. Так чего ж ты ждешь? Нужно людей собрать и решение выносить. Или ты хочешь, чтобы они друг друга поубивали? Тогда вообще ничего не получим. Ты не гони, — строго заметил Филя. Ты уже один раз из-за своей торопливости в тюрьму попал. А второй раз хочешь? Ничего. Услышали оперативники мрачный голос Мироненко. — Сочтемся и с этим ювелиром, и с другими. Но это после. — А сейчас мне нужно будет поговорить с некоторыми людьми. Может, ты и прав. Жеребякин в последнее время неуправляемым стал. Совсем голову потерял. На этом разговор окончился. Филипп отправился кому-то звонить. К телефону была подключена соответствующая аппаратура, и оперативники смогли установить, что он звонил в известную коммерческую фирму, попросив к телефону ее президента. Затем он позвонил еще нескольким людям. Сведений о них не было ни в информационных блоках СБК, ни в информационном центре МВД. Никто даже не мог подумать о подобных связях Филиппа Кривого. Но самая большая сенсация произошла тогда, когда Филя позвонил самому Колесову, президенту другой не менее известной компании, и попросил о личной встрече.